Я раздобыл для вас, что мог, — доверительным шепотом поведал мистер Гобби Камину. Дай бог здоровья правительству с его манией рассылать анкеты, а потом собирать ответы на них. Оденьте человека как следует, дайте ему в руки блокнот и карандаш, да научите, что говорить, будто он с BBC или еще откуда-нибудь, и каждый ему все выложит как на духу, словно так и надо. Поговорив еще на эту тему, мистер Гобби достал из кармана маленькую пухлую записную книжку и перелистал ее. На этот раз он адресовался к абажуру торшера. Итак, начнем. Мистер Джордж Кроссфилд. Ограничимся фактами. Уже давно намели в смысле денег. Главным образом лошади и игра. Женщинами не особенно увлекается. Время от времени бывает во Франции, заглядывает в Монте-Карло. Не прочь при случае обойти, скажем, закон о валюте, и, будучи юристом, знает, как при этом спрятать концы в воду. Есть основания думать, что использовал доверенные ему клиентами средства для игры на бирже. В последнее время там ему дьявольски не везло. Все эти 3 месяца был озабочен, плохо настроен и раздражителен на службе. Но после дядюшкиной смерти все изменилось. Превосходное настроение расточает улыбки и любезности направо и налево. Теперь затребованная конкретная информация. Заявление, что в интересующий нас день был на скачках в Хёрст-парке, почти наверняка ложь. Как правило, имеет там дело с 2 букмекерами. Никто из них его в тот день там не видел. Возможно, отбыл из Паддингтона поездом в неизвестном направлении. Один из таксистов по предъявлении фотографии вроде бы узнал человека, которого отвозил в Паддингтон. Но я бы не особенно делал ставку на это. Внешность самая обычная, ничего бросающегося в глаза, так что тут легко ошибиться. В Паддингтоне фотографию не опознали ни носильщики, ни кто-либо еще. Безусловно, не прибывал на станцию Челси, ближайшую к Литчет-Сент-Мэри. Станция маленькая, постороннего сразу заметили бы. Мог, однако, доехать до Ридинга и сесть там на автобус. Автобусы переполнены и проходят по маршрутам, откуда до Литчета не больше мили, а один даже доходит до самой деревни. Правда, в самом Литчете мистера Кроссфилда не видели, но это еще ни о чем не говорит. Между прочим, во время учебы в Оксфорде он был членом любительского театрального кружка. Если он был в коттедже в тот день, то внешне мог ничем не напоминать Кроссфилда, которого все привыкли видеть. Я оставлю его в списке, да? — Оставьте, — кивнул Пуаро. Мистер Гобби лизнул кончик пальца и перевернул страницу своей записной книжки. — Мистер Майкл Шейн. В артистических кругах, о нем высокого мнения, сам воображает о себе еще больше, чем другие, хочет стать звездой и как можно скорее, огромный успех у женщин, сам тоже порядочный бабник, но дело для него прежде всего. Шли разговоры о его романе с Сорел Дейтон, которая играла главную роль в последней постановке с его участием. У него-то роль была небольшая, но он сумел в ней блеснуть. Мужу Сорел Дейтон он весьма не по душе. Собственная жена ничего не знает об этом деле. Похоже, вообще мало о чем знает. Не бог весть какая актриса, но внешность весьма привлекательная. Без ума от своего муженька. Правда, ходили слухи, что их брак вот-вот пойдет прахом, но после смерти мистера Эбернетти все, по-видимому, наладилось. Мистер Гобби выделил последние слова тем, что, произнося их, многозначительно кивал диванной подушке. По словам мистера Шейна, в тот день он встречался с каким-то театральным деятелем, неким мистером Розенхеймом и неким мистером Оскаром Льюисом. На самом деле он с ними не встречался, а лишь послал им телеграмму, извинившись, что не сможет прийти. Сам же отправился в контору фирмы «Эмеральдо» по прокату автомашин. Примерно в полдень мистер Шейн взял авто и отбыл куда-то, будучи за рулем сам, без шофера. Вернулся приблизительно в 6 часов вечера. Судя по спидометру, проделал путь более или менее равный интересующему нас расстоянию. Никаких подтверждений из Литче-Сент-Мэри. Там в тот день не было замечено никаких чужих машин. Но автомобиль можно незаметно оставить в десятке мест, скажем, в миле от деревни. Сохраним мистера Шейна в списке? Безусловно. Теперь миссис Шейн. Мистер Гобби потер нос и поведал левой манжете своей рубашки. Говорит, что ходила по магазинам. Ничего странного, особенно если учесть, что накануне она узнала о наследстве. Вряд ли покупала что-нибудь на самом деле, так как уже по уши в долгах и кредиторы настойчиво требуют уплаты. Вероятнее всего, просто приценялась к тому и сему, примеряла платье, приглядывалась к драгоценностям. Я напустил на нее одну из моих молодых леди, знающую, как обращаться с этой театральной публикой, которая никогда не помнит, где и по какому поводу она с кем-то знакомится и знакомится ли вообще. Пару минут они болтали о всяких сценических новостях, а потом моя девочка вставляет это к небрежно, что она, дескать, видела миссис Шейн там-то и там-то в интересующее нас время дня. Большинство женщин ловится на это и возражает: «Не может быть, я тогда была в...» Ну, неважно где. Большинство, но не миссис Шейн. Она лишь посмотрела пустым взглядом и говорит: «Вот как?» Ну, что прикажете делать с такими людьми? «Безнадежно», — с чувством поддержал Пуаро. «Уж мне ли не знать? В жизни не забуду убийство одного лорда. Я, Эркюль Пуаро, чуть было не оказался в дураках, по милости особы, с умом прям-таки примитивным. Такие люди часто в состоянии совершить преступление, не мудрствуя лукаво, и затем пустить дело на самотек. Будем надеяться, наш убийца, если в этом деле есть убийца, высокого о себе мнения, и не применит порисоваться. Но продолжайте, прошу вас». Мистер Гобби вновь заглянул в свою книжечку. «Мистер и миссис Бэнкс, которые говорят, что весь день провели дома». Ее, во всяком случае, дома не было. Она отправилась в гараж, вывела свою машину и куда-то уехала на ней примерно в 1 час дня. Вернулась в 5. Не могу сказать, на какое расстояние она тогда ездила, потому что с тех пор пользовалась машиной каждый день.